Пока шипастый шар защиты амулета ощущался сплошной острой и жаркой болью, но я не унывал. Пока еще я не встречал неприступных амулетов, у всех в итоге нашлась слабость. К тому времени, когда нам стали разливать чай, я и правда нащупал слабость амулета и начал изменять свою силу души под него. Когда же мы перешли к беседе о сути дела, я уже мог подкрепить свою наглость талантом и обеспечить себе страховку. Итак, Артус отставил пустую чашку. Думаю, Ирл, вы пришли сюда не для того, чтобы нанять 10 предводителей. Оси сказал, что речь шла об отряде. Да, все верно. Сколько людей вы можете мне предложить? Артус поднял брови. Простите, что? 100, 200, 300, сколько людей вы можете мне предложить? Он хмыкнул. Для начала давайте определимся, какого ранга идущих вы хотите нанять, Ирл. Как вы и сказали, предводителей. И разумеется, властелинов, которых вы сумеете мне предложить. Хаем, Артус опустил локти на стол, сцепил пальцы и опер сверху подбородок. Нужно подумать. Только думать он не стал, а отправил прочь мысль. Брат, у меня здесь то ли безумец, то ли очень жирный клиент. Он хочет нанять всех железных, кого мы сумеем ему предложить, и всех свободных стальных. Ему тут же ответили. Может, он еще и нас наймет? Ха-ха-ха. Я жду совета, а не хохота. Какой совет ты хочешь услышать? Судя по тому, что мне донесли, это какой-то юнец с калеками. Он, возможно, даже не представляет, сколько это может стоить. А шараш его ценой исправать. Я снова вздохнул. Ну как так, к вам что, нужно приходить седым, сменить маску перед входом, чтобы вы приняли меня всерьез? Какая разница, сколько мне лет, если я готов платить духовные камни? Ариас сцепил пальцы рукой и сказал, давайте начнем с малого, уважаемый Ирл. Опытный отряд в сотню идущих, где 3/4, это предводители, остальные мастера на подхвате, и глава такого отряда в ранге властелина духа обойдется вам в 100 тысяч духовных камней высокого качества за месяц службы. Я чуть подумал для приличия и кивнул. Отлично. Добавьте еще пару властелинов, увеличьте срок службы на год. Какова будет итоговая цена? Так, медленно, протяжно произнес Артус, скользнул взглядом по стоящим позади меня зеленорукому, Драе, Лагару и Пересмешнику. Это будет зависеть от того, для каких целей вы нанимаете их, уважаемый Ирл. Буду честным с вами, старший Артус. Я разошелся с семьей по поводу моей дальнейшей судьбы. Мне не нравится путь, который они мне уготовили, поэтому я решил проложить свой. В моей руке появился жетон главы фракции, заставивший Артуса сузить глаза. Я хочу основать фракцию, и мне нужны люди. Артус отрезал. Наши люди принадлежат союзу, и мы не торгуем их свободой. Разумеется, я и не покупаю их свободу. Через пару дней по всем окрестным фракциям дома найма огласят, что я ищу людей, готовых, как и я, начать все заново в новом месте. Кто-то устал от установленных порядков, кто-то не сумел найти себя среди союзов и фракций, кто-то рвется к новому или славе, кто-то просто хочет денег. Люди придут ко мне сами, согласитесь, старший Артус. Тогда зачем нанимать нас? Я пусть и молод, и мало что видел в империи, но у меня был хороший наставник. Да, у меня будут люди, но 9 из 10 мало чем будут отличаться от мусора и бандитов. Мне нужно быть уверенным, что у меня будут те, кто мне верны, и кто наведет порядок среди мусора. Вы и ваши люди. Я хочу нанять вас для охраны и для работы на меня в течение года. Вместо ответа Артус отправил мысли вовсе не мне. Брат, это все не шутка. Ты нужен мне здесь. Спустя 100 вдохов я уже торговался с двумя мечами. Нет. Сразу только 1/4 платы, через полгода 2/2, а после истечения года оставшиеся. Наш союз известен своей честностью. Я тоже известен своей честностью и справедливостью. Артус хмыкнул. Что? Я ответил столь же нагло. Что? Вы же не думаете, что я могу заплатить всю сумму прямо сейчас? Большая часть денег у моего будущего казначея. Казначея? Калтар, второй меч, повел взглядом по стоящим за мной. И кто из них казначей? Я покачал головой. Старший, вы сознаете, как это сейчас прозвучало? Словно я в логове каких-нибудь теневиков, которые... Договаривать я не стал. Думаю, моя улыбка сказала все сама и точно им не понравилось. Артус повторил то, что уже немного мне поднадоело слышать. Союз трех мечей славится своей честностью. Я это уже слышал. Раз вам интересно, то отвечу. Никто из них не казначей. Он еще далеко отсюда. Ваши намеки очень неприятны, уважаемый гость, но, видимо, для вас такой большой найм в Нове, поэтому я отнесусь к этому с пониманием», — сказал Калтар. «Честно говоря, меня эта их снисходительность и даже наглость уже утомила, но мне нужны были их люди. Я долго разговаривал с Азманом на эту тему, и три меча действительно лучшие и действительно славятся тем, что не нарушают контрактов. А еще у меня осталось мало времени». К счастью, Калтар не закончил еще свою мысль. «Дело в том, уважаемый Эрл, что нам важна платежеспособность клиента. Нам не нужны обещания о том, что клиент заработает, иногда с нашей помощью, деньги и все выплатит. Мы следим за своей репутацией, и сорванный, неважно, по какой причине, контракт станет пятном на нашей репутации. Эрл, я верю, что с тобой нет таких денег, но нам важно быть уверенными, что ты можешь их заплатить». На ладони Калтара появился знакомый мне артефакт истины. Я кивнул и вытянул руку, приняв его. «Задавайте вопрос. Эрл, можешь ли ты оплатить найм нашего отряда на год?» «Да». Артефакт мигнул мягким зеленым светом. «Этого достаточно?» Два главы союза обменялись короткими мыслями, затем старший кивнул. «Достаточно. Ну и отлично. Мне даже не понадобилось обманывать истину с помощью моего таланта. Достаточно было подумать о том, что у меня еще два, более качественных кристалла древних в кольце. Сложнее было бы, спроси они о несуществующем пока казначее, но этот вопрос после моих намеков о теневиках прозвучал бы слишком опасно, словно они и правда хотят ограбить меня, и он не прозвучал. Я вернул артефакт и тут же выдвинул следующие требования. А еще мне нужна скидка за долгий срок найма. Впервые слышу, чтобы год стоил столько же, сколько 12 месяцев по отдельности. Не то чтобы я вдруг полюбил торговаться или научился это делать. Нужда заставила. Если я сейчас не собью цену, то мне не хватит заплатить даже первый взнос. И талант подслушивать чужие разговоры не поможет мне в торге. Эти двое ни словом еще не обменялись между собой о том, насколько найм завышен. Да и сама цена за месяц меня удивила. Я точно не 10 властелинов нанимаю. Старший Артус, разве вы не обещали сбросить четверть цены за ошибку вашего слуги? Тот покачал головой. Уважаемый Эрл, возможно, во фракции вашей семьи цены ниже, потому что выше предложение найма, но здесь территория фракции лишь четвертой звезды, вам нужно это учитывать. Я назвал цену с той самой скидкой. За спиной тоже не молчали. Возливают и стелят. Они за кого его принимают? За внука одной из великих фракций? Фыркнула Дрея. Они принимают его за того, спокойно заметил Зеленорукий, кто покупает годовой найм Третьего Союза. И за того, кто еще пообещал нам в случае неудачи заплатить 600 тысяч духовных камней на троих. Это лишь приманка, не согласился Лагар. Он выплатит лечением и зельем для Дарай. А сейчас торгуется только потому, что у него нет этих денег. Можем поспорить с тобой на это. Он так-то прошел проверку на артефакте. Даже глазом не моргнул. И что, у него почти всегда не лицо, а бесстрастная маска, когда не кривится. И я бы тоже прошел, они даже не давили на него. Давай с тобой поспорим, что он надеется добыть их на поле битвы. Наивный мальчишка, не видавший жизни. Будет забавно смотреть, как рушатся его надежды. Яд из тебя так и льется, заметил Зеленорукий. Неожиданно Лагара поддержала Дрея. Тебе лишь бы спорить, не буду. Тоже так думаю, видела я уже таких добытчиков. Из-за одного такого и стала калекой, но этот-то тебя лечит, и не только тебя. Дрея ничего не ответила, да и Зеленорукий не стал продолжать разговор с ней, вместо этого толкнул мысль ко мне. Цена действительно велика, ты прав, сбивай, намекни, что нанять можно и других. Я с трудом удержался от того, чтобы не обернуться. Настолько тон совета был похож на Седова. Помедлив, я сказал, возможно, вы правы, старший Артус, но неужели в этой фракции вы единственные, у кого я могу нанять отряд? Мы лучшие и мы единственные, кто может собрать такой большой отряд за такое короткое время. Поверьте, уважаемый Эрл, у остальных люди в делах и наймах. Раз ваши люди никому не нужны и простаивают, разве вы не должны сбросить цену, чтобы их нанимали на всякую ерунду? Это вы про мой найм? Изумился я, напомнил. Вы настаиваете, что ваши люди не используются для поля битвы, так к чему мне лучшие? Охранять меня от наглости стекающегося на мой призыв сброда могут и просто хорошие. Так может, вы просто наймете местную стражу, раз лучшие не нужны, где вы собираетесь основать фракцию? Глаут, Марлан, повторил Артус недавние слова Зеленорукова. На самом деле здесь и не так много вариантов в этой части пояса. Ограниченное число полей битв, все друг друга знают, где исчезли несправившиеся фракции и прочее. Вот у главы Вартала и наймете стражников. Слышать, как он точно и быстро угадал с местом, было неприятно, но я спокойно ответил. Спасибо за предложение, но я предпочту все же нанять вас, за разумную цену и со скидкой, которую мне обещали за наглость вашего слуги. Калтар недовольно заметил, ты много позволяешь своему приятелю, из-за него мы в слабой позиции на этих переговорах. Эта ухмылка на губах Ирла бесит так, что хочется ее стереть. За спиной вдруг заговорил пересмешник, мыслеречу. Не о том думаешь, Дре. Пусть у мечей хорошая репутация, но жадность может испортить и лучших. Вот сейчас они решат, что деньги упускать не стоит и просто и без затей нападут на младшего господина. А вы трое поклялись его защищать. Ну-ка, отыщи в контракте возможность закрыть глаза и не вступить в битву. Та огрызнулась. Обязательно поднасрать. Да, даже если бы они нашли лазейку, она бы ничего им не дала, над ними моя верность. Она позволяет им болтать языком, но стоит мне призвать их к защите. Но обстановка в комнате и впрямь гнетущая, как и замечание Калтара. Неужто пересмешник прав, и я зря положился на репутацию мечей, о которой узнал лишь из пьяной болтовни Азмана. Неужто пришла пора неприятных решений? Я откинулся на спинку стула, улыбнулся, привычно заполняя разум обманными рассуждениями. Этот урок будет очень интересный. В нем мне понадобится начать с молчания, продолжить. Ладно, стукнул по столу ладонь Калтар. Тогда мы дадим не лучших, а просто хороших. Компенсируя это, старшим отправится третий брат, жестом указал Артуса. Это будет твое наказание за проблему с твоим приятелем и вашими глупыми развлечениями. Как ты там говорил, ошибка слуги, ошибка хозяина, да, вот возьмешь его с собой и год будете думать о вашем поведении и вашей ошибке. Цену сократим на четверть, и это последнее наше предложение. Я не люблю торговаться и не буду этого делать. Нет, нет, да, да, я медленно кивнул. Лучшие слова, что я слышал за сегодня. Да, принимаю, вытянул вперед левую руку ладонью вверх. Когда на ней появились два свитка, предложил, заполним контракты. В четвертый раз вышло очень быстро, не прошло и сотни вдохов, как мы немного переписали обычные условия, внесли точные пункты по найму, и Артус окровавленной ладонью сжал свой свиток. Я обошелся без этого, одной каплей, слишком уж велика была разница в силе между мной и его возвышением. Никто не допускал даже мысли, что я за год могу догнать и перегнать его. Я, в общем-то, тоже не допускал подобного. Мало того, что узлы на шестой звезде требовали для своего открытия прорву стихии, так и времени ими заниматься у меня скоро будет все меньше и меньше. Ими и балансом. Я встал, подвел итог. Выступаем через два дня, утром. Гостевые покои в нашей резиденции, предложил Артус. Не буду отказываться, согласился я. Чем меньше беготни по городу, тем больше я успею сделать. Лечение и поглощение. Через два дня Зеленорукий должен иметь одну здоровую руку. Жетон жетоном, честность имперского чиновника, поддержанная указом, честностью, но мне ли не знать, сколь многие умудряются обойти подобные запреты. Да, ни Артус, ни Калтар не знали, кто к ним пришел, но где главы союзов и где имперский чиновник. Если он и решил продать весть о новой семье и основании фракции, то лишь тем, кому это действительно важно, тем самым Марлан и тому самому Варталу, которого только что вспоминали. Чем больше у меня будет силы в первый день, тем лучше. Зеленорукий пришел точно в указанное время, скинул халат с правого плеча и руки, открывая половину тела. Лечение этой руки почти закончено, сегодня стихия дерева, ее остатки сбились в последних трех узлах ладони, но рука и не думает возвращать свой нормальный цвет, она все так же полностью зеленая, сегодня в беседке это видели все. При всем при этом она полностью здорова. Я не вижу, как бы ни старался, даже намека на дымку раны в ней. Меридианы и узлы чисты, наполнены силой и стихией Зеленорукого. Он вполне успешно, без боли и прочего циркулирует силу и стихию в доступных узлах, но кожа все равно зеленая. Я выпустил его руку и задумчиво, вслух спросил, да как так-то, неужели дело в этих последних узлах? Зеленорукий помял предплечье и задумчиво сказал, вообще-то, она приобрела такой цвет в результате лечения, а не яда. Это было в южной части пояса, Я тогда купил лечение у одного алхимика, возможно даже сумасшедшего. Одно из самых странных лечений, что я проходил, да и вообще видел. Я оплатил кучу трав, он сварил сначала их, а затем варил меня, заметив мой взгляд, пояснил. В прямом смысле, я залез в этот чан, а он меня варил в нем. Очень больно, и без толку. Стихия дерева ничуть не ослабела, разве что стало спокойней, зато мои руки и ноги стали вот такого цвета. Так что, возможно, это алхимический отвар изменил цвет тела, и это навсегда. Чтобы не молчать, я протянул. Вот оно как, затем добавил. На сегодня все, позови Лагара, его очередь. Зеленорукому я уже давно объяснил, что лечение его довольно особенное, и у меня есть предел того, сколько я могу освободить от стихии дерева, поэтому он лишь кивнул и ушел. А я же, занимаясь распределением по телу змеев стихии, думал не о них, а о зеленой плоти Зеленорукого. Часть его тела буквально пропитана стихией, причем она напитывалась этой стихией дерева постепенно. Изначально раны Зеленорукого были не слишком обширны, и он удерживал заражение буквально в 5-6 узлах на все тело. Но проигрывая раз за разом, неудачно лечась, стихия дерева все крепла и крепла, захватывая все больше и больше меридианов, узлов и плоти. Когда я пришел к нему, то с трудом отбил всего один узел, выжрал его своими змеями воды, если уж быть точным и откровенным, и уверен, что даже в одной руке Зеленорукого стихии дерева было столько, что она бы легко снесла все его барьеры и полностью отравила его, убив. Я все гадал, почему этого не происходит. Даже снова, дар с меня побери, думал о разумности стихии, которая не хочет убивать того, в ком живет, но после этого рассказа у меня появилась еще одна идея. Может, цель того лечения, где Зеленорукого варили, была не в том, чтобы отвоевать меридианы, а чтобы ограничить уже потерянное или дать преимущество Зеленорукому. Неплохая мысль, которая бы объяснила все эти странности его тела. И теперь я, кстати, в чем-то даже понимаю сектантов-алхимиков, которые используют идущих в своих пилюлях. Вот эти самые руки Зеленорукого, которые год за годом пропитывались лекарствами, варились, наполнялись стихией. Какие еще странные свойства у них появились, кроме цвета? Бррррр, потряс головой, вытряхивая из нее эту мерзость. Иногда я слишком много думаю и о совершенно диких и бессмысленных вещах. Вошедший Лагар принял жест и гримасу боли на моем лице на свой счет. Что, какие-то проблемы с моим лечением? Нет, садись. Стоит поблагодарить небо, что я додумался до ограничения в 3 подопечных. С их лечением времени стало не хватать даже на простейшие дела. Я с трудом сегодня утром выкроил время на формы, старые и добавленные седым, те самые, которые должны помочь мне уловить баланс между стихией и духовной силой. А ведь это основное, чем я должен заниматься, если хочу продвинуться вперед. Конечно, седой раз за разом рассказывал мне, что обычный путь поиска этого баланса начинается только после полного раскрытия всех стихийных узлов. Я понимаю его доводы, признаю их. Трудно ловить баланс в теле, где каждый день меняется соотношение стихии и духовной силы, в теле, где ты то полностью сливаешь духовную силу на технике лечения, то заливаешь его стихией под завязку и чуть больше, так, что с кожи едва не сыпется синяя пыль излишков. Да, верный подход. Да, подход, которому следуют 99 из 100 идущих этапа предводителя. Подход, проверенный временем и практиками. Но, я, дар с меня побери, просто не верю, что нельзя проходить этап предводителя и властелина одновременно. Можно. Если я могу на этапе предводителя пользоваться частью умений властелина, если в моем теле есть эссенция духа, которую я трачу на технике без обращений, то путь есть. Да, им проходит 1 из 100, но кто сказал, что я не этот талант? Самонадеянно, но это, вообще, в моих привычках. То отрицать, что я талант, упираясь в пределы сложности, то самодовольно соглашаться, я талант, делая то, что не может сделать другой идущий. Сейчас вот я вроде уже уперся в сложности, но все еще полон сил, не исчерпал уверенности, не разочаровался в себе. По-хорошему, нужно удерживать это настроение как можно дольше, раз за разом пытаясь нащупать свой путь. Сила Виостия в узле Раатусан не помогла. Разделение тела, еще не созданного третьего средоточия и меридиан разной оплеткой, чтобы уловить место и условия возникновения в моем теле эссенции, тоже не помогли. Но это не значит, что я исчерпал все возможности. Моргнул, выныривая из тела Лагара. Хрипло сказал. На сегодня все. Если Дарья еще не спит, пусть подходит. Разумеется, она не спала. Ни разу еще не случилось такого, что она легла в столь поздний час, даже если я прямо говорил, что сегодня не день ее лечения. Год в контракте, это год, но каждый из них рассчитывал, что я выполню свою часть гораздо раньше. И как им не объясняй, что сейчас я спешу вернуть как можно больше, но через два дня все свои силы отдам другому, а с ними буду заниматься лечением меньше, не верит. Вернее, верит, но надеются на другое. Дарья опустилась на коврик, скинула с плеч халат, открывая лопатки. Я, ощущая внимательный взгляд ее восприятия, прикрыл глаза, чтобы не смущать, и упер ей в спину ладони, отправляя первую порцию силы. Впрочем, у этих двоих, в отличие от Зеленорукова, большую часть проблем устранили зелья. Они оба в чем-то похожи на Седова. Получили свои раны здесь, в пятом, а не в выходе на дикие земли. Вполне привычные мне по телу Седова травмы узлов и меридианов. Оба они, и Лагар, и Дарья восстановили зельем часть утерянных сил и устранили основную рану. Я занимаюсь сейчас лишь тем, что осматриваю их тела, отыскиваю самый проблемный на сегодня участок и сосредотачиваясь на его лечении, подтягивая тела к тому пику силы, которого они когда-то достигли, ускоряю лечение, которое до сих пор оказывает выпитое зелье древних. По сути, каждый третий-четвертый сеанс делает их сильней. Излеченный узел и участок меридиана после этого позволяет пропускать через себя всю полноту силы техники, а тело еще чуть ближе подтягивается к душе. Все, закончили. Дарья плавным движением поднялась, запахивая халат, кивнула. «Благодарю, наниматель. Желаю хорошо отдохнуть этой ночью». Я усмехнулся в закрывающуюся дверь. «Ну да, отдохнуть. Некогда мне отдыхать. Это лечение забрало оставшуюся половину духовной силы. В средоточии плескается буквально на дне. Раньше, когда-то давно, я не позволял себе тратить так много, оставляя запас для возможной схватки с тьмой в голове. В череде сражений и досадных случайностей раскормил ее так, что в итоге сейчас мое второе средоточие наибольшего из возможных размеров, его стенки едва не касаются ближайших узлов. Больше оно стать не может, поглотит узлы, и тогда, скорее всего, я поимею те же проблемы, что у старшего Тизиара, стану калекой. Разумеется, Седой объяснял, что баланс стихии и духовной силы – сложная штука, что его можно уловить всегда и совершенно не важен размер средоточий. В чем-то он прав. В своей жизни я видел и равноплечие весы, когда на обе чаши нужно класть одинаковый вес, чтобы они пришли в равновесие. Видел и весы, у которых одно плечо больше другого. Там всего лишь нужно перемножать вес мерной чаши, чтобы узнать истину. Удобно, если у тебя есть только небольшие мерные гири, а товар тебе принесли невероятно тяжелый. Или удобно, если у тебя огромное средоточие духовной силы, но маленькое средоточие стихии. И все же, гораздо проще ловить равновесие, когда груз на обеих чашах весов равен, или хотя бы близок. Я пришел к этому еще во время испытания в зале стражи. Именно тогда взял в награду большое зелье ростка и купил на аукционе среднее. Когда-то, в школе Морозной гряды, создав средоточие и став воином, я отметил, что оно больше, чем у большей части одноклассников. Например, у того же Гуннера оно было крохотным, буквально с семечка, а у меня же с орех. С тех пор прошли годы, средоточие, как и обещал Кадр, росло с каждой новой звездой силы, с каждым новым этапом, росло после зелья малого ростка, растет и сейчас, после среднего ростка, я все еще слышу треск, с которым то и дело увеличивается средоточие, но оно все еще меньше, чем средоточие стихии, а еще вокруг него просто огромное пустое пространство. Если говорить прямо, то предел его размера едва ли не с голову. Если уж говорить про равновесие, то не значит ли это, что для того, чтобы достичь идеального равновесия стихии и духовной силы, мое первое средоточие тоже должно едва не касаться окружающих его узлов. Две недели из четырех, во время которых действует средний росток, уже позади. Половина увеличения пройдена, и это слишком незначительный успех в сравнении с пустотой вокруг. Да, у меня еще есть большой росток, и там рост занимает целый год. Целый год мне нельзя будет оказываться в зонах запрета, которые нарушают действие зелья древних. Но я уже сомневаюсь, что даже большого ростка мне хватит на то, чтобы вырастить средоточие до предела. Мне либо придется искать баланс в неидеальных условиях, как и большей части идущих, либо придумать свой способ, которым можно увеличить средоточие. И мысли на этот счет у меня есть, даже не одна. Другое дело, что все придуманные способы слишком опасные. Ночь в тренировках жетона пролетела незаметно, но я выделил и время поспать и подняться для утренних форм. Управился точно к нужному времени. В дверь постучали. Наниматель, негромко позвала Дрея. Третий меч Артус спрашивает, спуститесь ли вы к завтраку? Спущусь. Как не хотелось заняться чем-нибудь еще полезным, но не время изображать затворника. Может быть, Артус пришел просто так из любопытства, а может быть, пришел с вопросами, связанными с подготовкой отряда. Негоже. Я покачал головой, осознав, насколько сильно сумел вдолбить мне в голову седой некоторые обязанности молодого магистра. Несколько месяцев уроков, которые, растянутые во времени его силой, можно считать за год. Оправляя на себе халат, еще раз прикинул. Да, год, не меньше. Столько же, сколько я проучился в Академии Ордена Небесного Меча, а если сложить все время, включая то, что я провел в жетоне, сражаясь и оттачивая техники, то выйдет все 3 года. А я даже об этом не задумывался, отмеряя время по рассветам, закатам и чаю, который заваривал у озера. И это даже не предел. Седой говорил, что повелители стихии могут еще сильнее сжимать время, приводил в пример пару уроков, которые устраивали повелители в их главной академии Ордена Небесного Меча. Интересно, сколько времени уйдет у меня на то, чтобы выполнить условия получения 5-й звезды моей фракции и добраться до Долины Ключа. А ведь нужно будет еще решить проблему доверия стражей и велорцев к моей странной и подозрительной фракции, провести не меньше года в Академии Империи для наследников фракции и прочее. Не знаю, думал ли над этим Седой или отложил на будущее, успокаивая себя тем, что это случится не скоро. Конечно, это может случиться не скоро. Взять тех же Ян, сколько они, 100 лет пытались заслужить свою 1-ю звезду фракции. Но для меня даже 10 лет, это много. Я возвышаюсь меньше лет и за это время добрался от 0-го до 5-го пояса. Какие еще 100 или даже 50 лет на этот план развития фракции? Да я если не умру от старости, то умру от разочарования. 1-ю часть своего личного плана я уже начал. Нанял 4 неслабых властелинов, отряд наемников, назначил время, когда дома найма в окрестных фракциях разнесут мой призыв для всех, кто ищет возможности начать все заново или урвать куш, на который не может рассчитывать в родных местах. Эта фракция безымянная, без единой звезды, одна из тех, что время от времени возникают в 5-м и 6-м поясах и либо исчезают без следа, либо десятки лет влачат жалкое существование. Империи Рамы Велора уже больше 300 лет. Лучшие места давно распределены между крупными фракциями. Сильная фракция потому и стала сильной, что набрала за годы существования земель, людей, наследия, связей, выгрызла на полях битвы лучшие куски, оставив безжизненные, пустынные части таким неудачникам, как Ян, Кимлот и прочим. Но случается разное. Орден Небесного Меча пал, освободив множество земель, новые земли выгрызает клан Кунг, фракция Марлан переоценила свои силы, потеряла таланты целого поколения и ослабела, перестав платить налоги за часть самых неудачных своих земель. Шанс есть. Тем более, даже на землях Ян таится множество сокровищ, от которых не отказалась бы и 7-звездочная фракция. Ладно, поместье с кристаллами древних, не более чем удача, но зал стражи. Как современные стражи могли оставить его без внимания? Почему они не проверили его? Или пришли, увидели разрушение и подумали, что зал среднего испытания тоже разрушен, или и вовсе решили, что сложность пути сюда их не устраивает? Все может быть, но свой шанс я уже получил и собираюсь вырвать еще один. Чтобы основать фракцию, нужен ключ и портал. И он у меня будет, в этом нет сомнений. 1-ю звезду фракция получает за влияние и порог налогов. Для Марлан те земли, что я забрал себе, сплошной убыток. Для беззвездной фракции, жирный кусок, в разы лучше земель Ян. 2-ые звезды, это алхимики, артефакторы, начертатели и прочие. У меня будут орденцы, одни из лучших мастеров формации в империи. 2-ю звезду, а может быть и 3-ю, с павильоном 5 удовольствий и имперской пагодой, можно тоже считать полученной. Тем более, что я и сам, как лекарь, кое-что могу предложить, и у меня есть еще старший Тизиар и Фатия, гений-артефактор. Я еще не придумал, как сумею это провернуть, но если в империи свободно ходят пилюли, то будет совершенно справедливо, что я добавлю к ним всего лишь артефакты. Еще не знаю как, но обязательно придумаю, как отыскать путь из земель Литри. А вот дальше уже все сложно. Еще нет и речи об Академии, а от мысли о четвертой и пятой звезде уже ломит виски. Стражи, вилорцы, Эрзум, Кунг. Ни одна из этих сил не станет закрывать глаза на так резко набравшую силы фракцию, где столько выходцев из Ордена Небесного Меча. Что мне делать, если нагрянет страж с проверкой? Что нам делать, если от Эрзум заявится 3-4 повелителя стихии и сотрут нашу фракцию с лица земли? Что делать, если Рам Вилор не закроет глаза? Что, если злой язык из тех же Эрзум представит появление фракции сломанного клинка в нужном ему свете и из портала выйдут посланники императора с приказом не оставлять никого в живых? Я потер виски. Чем больше думаешь, тем больше страшишься того, что ни один седой оказался ослеплен и не замечает очевидного. Ладно, нужно решать проблемы шаг за шагом. Толку думать о пришествии вилорцев или учебе в академии, когда я еще даже не решил проблемы с семьей Марлан, своими соседями. Пока у меня есть даже не план, а наметки плана о том, как обезопасить себя от появления стража. Но даже до него еще очень и очень долго. Для начала нужно спуститься вниз, поприветствовать Артуса и обсудить с ним переход в город Пяти Ветров. Я не должен был в этом участвовать, поэтому Седой не рассказывал мне все, лишь в общих чертах. Мне стоит сейчас расспросить Артуса о том, как он видит этот переход и чего можно ожидать на той стороне, а все остальное оставить на будущее. Моя голова слишком мала, чтобы вместить все это сразу. Глава 12. Вы что тут перегородили все, совсем? Ха, простите, старший. Простите, чего-то с утра голова кружится, в глазах мутнеет, виноват, старший. Я даже не повернул головы на вопли и звук удара. Мне совершенно не интересно, кто там ломился по этой улице на площадь портала и решил, что сотня хмурых идущих со знаками Союза Трех Мечей должны разойтись с его пути. Судя по тому, как причитает, это кто-то очень глупый, и при этом слабый и никчемный. Удивительно, как он вообще дожил до своих лет. Я без слов кивнул Артусу и двинулся на площадь. Зеленорукий, Пересмешник, Лагар и Дрея также молча пристроились позади. Нанятый отряд мечей пока остался в проулке. Удивительно, но день сегодня решил послать мне еще одного не очень умного идущего. Когда до портала оставалось шагов 20, меня окликнули. Уважаемый, я, сосредоточенный на своей цели, на постаменте портала, его стражниках и тех, кто им управлял, даже не понял, что обращаются ко мне. Уважаемый, но когда тебе заступают дорогу, пусть и с улыбкой, сложно не заметить преграды. Я едва перевел взгляд с портала, а Дрея одним широким, стелющимся шагом, возможно, даже техникой, оказалась передо мной, опередив даже Зеленорукого, и рыкнула. Неинтересно, с дороги. О, изумился наглец. Так вы вместе, это еще интересней. Уважаемые, вам понравился наш город? Наши земли? Не, ты делаешь вид, что глухой. Явно обрадовалась Дрея. Хорошо, мне придется покалечить тебя, чтобы в будущем ты мог делать это со спокойной совестью. Че что, я успел заметить удар, а вот наглец, нет. Во всяком случае, я бы на его месте ощутил и движение, и угрозу, и успел хотя бы вскинуть руки, принимая удар на наручи, а этот мешком отлетел в сторону. Вскочил, скуля от боли, закричал. Стража, я и сам рявкнул, Дрея, и сейчас, хмурясь, глядел на нее и застывшую на ее губах ухмылку. Я привык ожидать подвоха от Пересмешника, поэтому сейчас ему приказано молчать и запрещено действовать самостоятельно, но Дрея это ее радость от стычки. Чем больше к ней возвращается сил, тем сильнее она почему-то напоминает мне Лаю, только Лаю, которая не застряла на первых звездах предводителя, а прошла все невзгоды, стала властелином духа, но сохранила свой характер, за который получила прозвище «сука». Но Азман, когда делился со мной знаниями о ней, ни словом не упомянули ни особого прозвища, ни про какие-то возможные с ней сложности, не посчитал нужным в том, в своем состоянии, а может, ее характер испортился позже, когда она из-за ран начала терять возвышение и оказалась не в состоянии зарабатывать на лечение дочери. Мне вот только какая разница, пусть даже она встала утром не с той ноги. Я сегодня вообще дойду до портала или нет? Стража, вполне себе резко бежавшая к нам от краев площади, начала замедляться еще шагах в 20, а когда рядом со мной появился Артус, так и вовсе замерла, да и вопящий наглец стал потише. Вот что значит знакомое лицо. Артус широко улыбнулся нашему наглецу и воскликнул: «Ба, что я вижу?» Не прошло и года, как второй брат за чашей вина говорил твоему главе, что он слишком много тебе позволяет, а старый урок уже забылся. Собрат Артус, изумился наглец, делая вид, словно только что заметил его. Так эти люди, ваши гости, махнул рукой. А, неважно, в чем моя вина, собрат Артус, я лишь хотел завести вежливую беседу с вашими гостями, обсудить мой родной город, а поглядите, как они возмутительно себя повели. Дурака кусок, как-то даже ласково произнес Артус, а затем резко сменил тон. На колени, от него вперед ринулась серая волна силы, захлестнула наглеца, заставляя его побелеть и буквально рухнуть на колени, а затем и упереться руками в камень мостовой. Всего лишь предводитель под гнетом гнева властелина. Сам Артус повернулся к Дрее. «Сестра по возвышению, какое наказание ты определишь ему?» Добавил мыслеречью. «Можешь не сдерживаться». Она хищно улыбнулась после этих слов и да, сдерживаться не стала. 100 000 духовных камней среднего качества. «Чичево?» – прохрипел наглец, с трудом приподнимая голову. «Да я же просто заговорил с вами. Да ты же первая меня ударила. Нет таких денег?» – с сожалением спросила Дрея, словно не услышав его, и вздохнула. «Ох, хорошо, тогда твоя правая рука». «Че что?» – не поверил наглец, но как только в руке Дараи появился меч, заорал. «Стража! Стража! Вы куда смотрите?» Вопль не прошел впустую. Стражники переглянулись, коротко переговорили мыслеречью, и вперед, беря на себя ответственность, шагнул один из них. «Старший Артус, третий меч, требование и впрямь неслыханное, я прошу вас дождаться старшего голема. Пока же, старший, прошу вас и ваших гостей следовать правилам города. Старший Артус, пожалуйста, попросите вашу гостью смирить нрав и убрать оружие. Простите за дерзость, но ни к чему хорошему подобное не приведет». Артус внешне остался совершенно спокоен, но я-то слышал то, что не должно было достичь ушей стражников. «Руку, вы, собрат, вроде как, разрешили не сдерживаться», напомнила ему Дрея. «Меч убери, собрат, мне казалось, что мы равны в нашем с вами найме. Что за приказной тон я слышу? Вот как, хорошо, уважаемый», прозвучала у меня в голове мысль речи Артуса. «Попросите вашу Дрею убрать меч. Стража права, лучше действовать в рамках правил, чем опираться только на силу. Наглец, вставший на вашей дороге, будет наказан, прошу в этом не сомневаться». Вместо ответа я послал мысль, которую было отлично слышно всем, кто здесь был. «Дрея, этого хватило». Она молча сделала шаг назад, убирая меч. Артус скользнул по ней ледяным взглядом и поблагодарил меня. «Спасибо, уважаемый Эрл, и хочу принести свои извинения. Видимо, вся эта ситуация случилась только из-за того, что вы наняли наш союз. Этот щенок не очень умен, но без прямого приказа своего главы не посмел бы так наглеть. Я, не пытаясь даже бороться с собой, потянулся к брови и потер ее. Здесь голова своим забита, я уже весь на той стороне перехода, я уже спорю в мыслях там, в пяти ветрах, а тут еще какие-то местные интриги, которые лишь зря тратят мое время, силы, да еще и вносят раздор между моими людьми. В чем-то я понимал и Дрею. Разница в силе достаточно, чтобы даже убить этого наглеца, но беда в том, что убить, да и наказать чужого человека на территории фракции четвертой звезды без последствий для себя может лишь тот, кто обладает не просто силой, а силой, сравнимой с силой этой самой фракции. Иными словами, одинокий идущий, пусть и властелин духа, пытаясь причинить справедливость на свое усмотрение, рискует схваткой со стражей города и его старшими. Сопляк, который пытается основать беззвездную фракцию и даже сумел заполучить в подчиненные несколько властелинов, может позволить себе немного больше, но к чему портить отношения с местной фракцией? Мне как будто врагов не хватает. 30 вдохов, и на площадь с неба свалился еще один идущий. На всех землях империи одни и те же правила, летать могут только представители правящей фракции, превышающие их по силам, и уважаемые гости с особым разрешением. Все остальные не доросли еще до неба. Еще полсотни вдохов заняло выяснение обстоятельств дела, краткий опрос свидетелей и участников. К этому времени и старший наглеца появился. Мелкий старший, но его хватило, чтобы не только выбрать одно из двух наказаний, но и тут же, на месте оплатить. «Уважаемый, я вдох глядел на протянутый мне кисет, а затем повел рукой. Оскорблена была моя слуга Дрея. Возмещайте свою вину ей». Она бросила на меня быстрый, едва уловимый взгляд, а следом и такую же быструю мысль. «Спасибо, наниматель. Я же устало спросил. На этом недоразумение улажено, я и мои люди могут продолжать свой путь», — Галим кивнул. «Разумеется, я, от лица семьи Тейт, приношу вам извинения. Надеюсь, это странное происшествие не испортит вашего впечатления, уважаемый Эрл, от посещения нашего города». Я кивнул. «Спасибо, старший Галим». «Нет, не испортит», — сделав первый шаг к манящему порталу, толкнул мысль Картусу. «Раз все это случилось из-за ваших трений с другим союзом, думаю, я должен получить и от вас что-то, что-то большее, чем просто извинения». 3 вдоха и 6 шагов не было ответа, затем он хмуро спросил. «Что вы хотите? 100 000 духовных камней уже от меня, к чему они мне? 5 дополнительных дней службы отряда и вас в качестве его главы». Он раздумывал всего 2 вдоха. «Хорошо». Я, довольно улыбаясь про себя, сделал первый шаг на ступени к порталу. Стражник облизал губы и молча отступил с нашего пути. Идущие, которые управляли формацией и массивом портала, тоже не стали рисковать, задавая лишние вопросы, а лишь добавили лести. «Старший, 5 или 6 переходов, куда?» «Наконец-то, я добрался до портала и, наконец-то, начали притворяться в жизнь все мои раздумья». Я широко улыбнулся и сообщил. 105 переходов. На несколько вдохов идущий впал в оцепенение, но затем сообразил, что я не шучу, и уточнил. «Отряд, но столько переходов сильно растянутся по времени, старший. Может быть, вы имели в виду тоннель? Вчерашний день я потратил с пользой. Массив пути древних мог работать по-разному. Мог создать переход для одного, когда ты на краткий миг словно шагаешь в пустоту и неизвестность, а мог создавать тоннель или пробой между 2 точками. Я уже видел такое. Например, тоннель создал страж на арене Ордена Небесного Меча, когда переправлял меня в 5-й пояс. Тоннель, вообще-то, делают для отрядов, чтобы они могли быстро, не выжидая очереди, перейти через портал в нужное место. Страж же держал его для одного меня. Ну так он и не платил за него, и даже, возможно, не использовал для него свою силу, к тому же как-то замаскировал его, ведь с той стороны даже не поняли, что я пришел не из 2-го и не простым переходом, а тоннелем. И да, тоннель требует больше силы и стоит дороже, чем даже 50 переходов. Но это с лихвой оправдывает его сильные стороны, да и выходит дешевле, когда у тебя 100 человек. Конечно, я изначально собирался купить тоннель, но удержаться от шутки было выше моих сил. Но настало время быть серьезным. 5 переходов и тоннель для отряда. В город 5 ветров. Одновременно я поднял ладонь, на которой возник кисет с духовными камнями. Плата за эту услугу. Идущий принял кисет, облизал губы, волнуясь ничуть не меньше стражника за нашими спинами, но не рискнул пересчитывать, явно боясь оскорбить, а ловко перекинул его одному из помощников, сам занявшись порталом. Но для меня не стало секретом ни то, что он явно тянул время, ни то, как ему подали знак после пересчета. «Старший, готово. Кто первый переходит?» К сиянию формации молча шагнул зеленорукий. Сколько бы цветов ни было на печати имперского чиновника, все равно существовала возможность, что Марлан уже знают, что к ним вот-вот заявится наглец, который основал фракцию у них под носом, на их бывших землях. Зеленорукий пойдет первым, на всякий случай. Лучше бы пересмешник, как самый сильный из моих слуг, но с его попытками нагадить мне, посылать его одного на ту сторону, да еще и сняв с него запрет и позволив действовать на его усмотрение, все равно, что залить кисет энергией до пределов и еще чуть-чуть, а затем швырнуть вперед, рванет, не рванет. Портал вспыхнул голубым сиянием и поглотил Зеленорукого. Теперь уже я едва удержался от того, чтобы не облизнуть пересохшие губы. Очень опасный момент, когда может случиться любая гадость. Очень бы хотелось, чтобы не случилось вообще ничего и все прошло идеально. 10 вдохов, 20 вдохов, идущие, наконец, закончили что-то там делать с формациями пути, и их старший коротко сообщил. Следующий. Теперь вперед шагнул я. Затяжной шаг в пустоту, а затем моя нога касается полированного камня совсем в другом месте, совсем в другой формации пути. Я моргаю, привыкая к другому свету, во все стороны от меня рвется сфера восприятия. Мастера формаций, стражники, зеленоруки, люди на площади. Никакого сражения, никаких толп стражи, никаких воплей, летящих в нас техник или прочего страшного. Я все же облизал губы и облегченно выдохнул. Слева раздался требовательный голос. «Освобождаем проекцию выхода». Запоздало добавили. «Уважаемый, Я кивнул и шагнул вперед, оказываясь перед стражниками и привычно называя себя «Ирл». «Откуда, уважаемый Ирл?» Напомнили мне очередность ответов. «Город Каменный Тигр. Зачем прибыли, уважаемый?» «По своим торговым делам». Я неспешно отвечал на вопросы, не торопясь говорить сам и не торопясь покидать постамент портала. За спиной фыркнули. Снова переход из Каменного Тигра. Стражник тут же прищурился и спросил меня: «Вы вместе? Сколько вас? Что еще за торговые дела?» Зеленорукий ответил вместо меня, повысив голос: «Побольше уважения к моему младшему господину, стражник. Да, вместе. Прибыли по делам, как тебе и было сказано, господин и его охрана. На этом довольно с тебя, знай свое место». Стражник ощутимо втянул голову в плечи, обернулся. «Хаэм, простите, старший», — повел рукой, обращаясь уже ко мне. «Уважаемый гость, стража города Пяти Ветров рада приветствовать вас. Прошу, можете пройти к вашему телохранителю. Третий переход, четвертый. Я и Зеленорукий не спешим отходить от портала, просто спустились на пару ступеней. Стражники с оглядкой на нас задают вопросы сначала пересмешнику, затем Дрое, следом Лагару, но все меняется, когда за спинами стражи служитель портала хрипит: «Тоннель, тоннель оттуда же». Стражники на миг замирают, а затем старший вскидывает руку к шее. Очень знакомый жест, когда-то точно так же Тагрим, мой земляк из нулевого, чемпион Рея, мой соученик по школе и моя правая рука в противостоянии снежинкам, вскидывал руку, собираясь подать сигнал о нападении на ворота Зимней Гряды. Тогда верность ордену оказалась слабей, чем его долг передо мной. Он, по сути, убил себя, не став подавать сигнал, а сломав сигнальный амулет и тем самым закрыв все свои долги передо мной. Здесь и сейчас этот стражник ничем мне не обязан. Он служит только городу и правящей им семье. Поэтому не колебался ни мига, отправляя сигнал, если не о нападении, то о большой проблеме у портала. Мог бы я этого избежать, украсть его верность? Разумеется, мог бы. Но это лишь привело бы к новым проблемам. Я в своем праве. Да, тоннель нельзя закрыть с этой стороны. Можно лишь лишить портал энергии или накрыть город запретами, как это сделали Ян. Но просто так Марлан этого делать не будут. Не тот случай, не те земли, не то количество звезд у фракции. Тем не менее стража портала подалась в стороны, пятясь от нас и от самого портала, удвоилась, а затем и утроилась, прирастая прибегавшими слева и справа идущими. Видимо, там казармы портальной стражи. Я даже ощутил неприятное покалывание прозрения. Многие, многие стражи сейчас глядели на нас недобро. Народ на площади загудел, заметив суету. Кто-то ринулся прочь с площади, кто-то, напротив, подался вперед. Самые смелые и самые старшие даже потребовали ответа: «Эй, стража, что у вас происходит?» Сходя со ступеней, ведущих к порталу, я ответил любопытному: «Готовит торжественную встречу». «Ага», — кивнул идущий, оглядывая то меня, то портал. «А кого встречают?» «Меня и моих людей». Теперь на мне скрестились сразу несколько взглядов, на мне и четырех моих охранниках. «Так, уважаемый, а вы, Ирл, ваш новый сосед?» «Сосед?» — нахмурился мой собеседник. «Мои соседи не сдают комнат. Соседи по улице?» Я улыбнулся. «А нет, я говорю немного о другом, о чем-то большем. Например, о городах». «Городах?» — в этот миг с неба свалился идущий, приземлившись точно на первую ступень лестницы портала, буквально в трех шагах от меня. Широкоплечий, в темно-красном одеянии, с массивными наручами и наплечниками. Мне со спины не было видно лица, только растрепанные светлые волосы. Странный оттенок. Отмечен стихией света. Доклад. Я медленно выдохнул. Началось. Старший из стражников тут же переломился в поклоне. «Господин, из Каменного Тигра перешли пятеро. Сказали, что прибыли по делам, а теперь оттуда же набирает энергию тоннель. На какую длительность?» «Теперь прилетевшему, явно одному из правящей здесь семьи Марлан», — ответил из-за спин стражи служитель портала. «Десятки людей». «Десятки, господин». Я негромко, но так, чтобы меня услышали, вмешался в разговор. «Сто. Всего 100 моих людей». Прилетевший, наконец, повернулся ко мне, словно только сейчас заметив тех самых единственных пятерых идущих, что стояли вплотную к порталу. Впился в меня тяжелым взглядом. «Представься, гость». Я тоже оглядел его в ответ. «Странно, а щетина темная, как и брови, что придает ему странный вид, как бы он грозно не хмурился. Точно его стихия свет, редкая. Странные сапоги со шнуровкой, на поясе целая гроздь каких-то круглых артефактов, словно выточенных из мутного камня. Над головой ни единой печати, а глубина и темнота силы внушает. Увидев все, что хотел, я неспешно согнулся в приветствии идущих к небу. «Мое имя Эрл, старший. Ты торговец, искатель лучшего места?» — прищурился идущий из Марлан. «Кто эти 100 твоих людей?» «Думаю, меня можно назвать искателем лучшего места. Эти 100 идущих — моя охрана. И от кого же они должны охранять тебя на землях моей семьи? От лишнего внимания, от любопытных, от наглых, от завистливых. Выражайся ясней, Гостерл, иначе я могу принять твои слова и на свой счет. Может, ты хочешь защиты от моего любопытства? Оно кажется тебе излишним?» Мало того, что от этих слов веяло угрозой, так и от ног летуна поползла серая дымка силы, но на ее пути встал зеленорукий, разрезав ее, словно утес разрезает волну, и явно показав свою силу. Идущий из семьи Марлан поджал губы и спросил: «А ты кто?» Вместо ответа зеленорукий медленно стянул с руки перчатку, затем потянул вверх рукав халата, открывая взглядом зелень своей кожи. Через миг сказал, и не дожидаясь вопросов о моем здоровье, сразу дам ответ. Над его ладонью соткалось призрачное, голубое лезвие, а через вдох сорвалось в небо, бесследно там растаяв. Я про себя хмыкнул. Надо же, в действительности это смотрится лучше, чем при обсуждении плана. Шагнул вперед, становясь плечом к плечу с зеленоруким и возвращаясь к тому, на чем мы остановились. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что назвал свое имя, а вот в ответ ничего пока не услышал. Марланец явно скрипнул зубами. Неприятно получать такой выговор на глазах у десятков свидетелей, но не воспользоваться этим шансом я не мог. Все равно большой любви между мной и его семьей не ожидается. Мне сейчас главное, чтобы все эти люди на площадке узнали, зачем я здесь, стали свидетелями разговора и разнесли по городу и ближайшим землям слухи о сегодняшнем дне. Задание в домах найма – это одно, а вот такие слухи могут оказаться как бы не лучше. «Меня зовут Удал, я отвечаю за порядок в этом городе». «Удал», — повторил я его имя, спросил. «Старший, вы ведь считаетесь 9-м в иерархии семьи Марлан, так?» Он прищурился. «Ты очень хорошо осведомлен о моей семье, Гостерл». «Спасибо», — улыбнулся в ответ. Скользнув взглядом по зеленорукому, он спросил. «Ты Эйсглауд?» «Нет, я лишь нанял его, заплатив лечением за его службу». «Лечением, господин», вмешиваясь в нашу неспешную беседу, прозвенела мысль Речкова-то из обслуги портала. «Я больше не могу сбрасывать формирование тоннеля, исчерпано количество отказов. Что мне делать, господин Удал?» Тот обернулся на портал, в котором над плитами начала закручиваться воронка тоннеля, вернулся взглядом ко мне и растянул губы в злой усмешке. «Похоже, ты тянешь время». Сияние его силы стало ярче, да и угроза прозрения, легкое покалывание, сменилось отчетливым холодом стали, что ужалило спину. Я качнул головой и торопливо сказал: «Прежде чем вы допустите ошибку, выслушайте меня, старший Удал. Постарайся управиться быстро, чтобы я не пожалел об этом. 10 вдохов тебе, Ирл». Я достал из кольца жетон и поднял его над головой, громко, так чтобы услышали все на площади и окрестных улицах, смешивая голос и мысли, Рич объявил: «Императорская пагода выдала мне право на основание фракции к юго-западу от ваших земель. С этого дня я ваш сосед по этим землям». Удал прошипел: «Вокруг нас нет никаких свободных земель». Я бы не осмелился лгать, показывая поддельный жетон фракции. Мысли Рич уже добавил: «А вы, при вашем положении во фракции, старший, должны были слышать, что есть клочок земель, за который вы уже 18 лет не платите налоги. Ха, те пустые земли смерти, тем более, вам нечего о них переживать. Я лишь подобрал то, что вы выбросили». Наглец, но одновременно с этой мыслью, он отправил и другую, громкую, наполненную силой. «Брат, брат, у портала наглец, который собирается основать в каменных лабиринтах фракцию. С ним полный сил зеленорукий. Похоже, Глаут решили сожрать наши земли. Брат, скоро здесь будет 300 его бойцов. Нужно закрыть портал». 300? Воврет. Я глянул за его спину, где в воздухе над плитами уже сияло круглое оконце, в котором была видна площадь совсем другого города, и отправил к нему мысль. «Не знаю, о чем вы так напряженно думаете, старший Удал, но хочу напомнить. Жетон в моей руке не только свидетельство того, что я заплатил канцелярии императора Рама Велора за право основать фракцию, но и сам получил право один раз вызвать стража. Вторя мне, до меня донесся другой голос. Ты сошел с ума, Удал. По-твоему, закрыть портал, Это так просто, я про себя усмехнулся. Звезды фракций, это не только возможности, но и обязанности. То, на что в беззвездной глуши не обратят внимания, для пятизвездочной фракции не останется без последствий. Впрочем, было бы желание, придумать оправдание можно, но, добавил, но даже если вы не дадите мне возможность вызвать его, старший Юдал, напомнил я ему о том, что мы, вообще-то, тут не одни. Десятки людей знают, зачем я перешел из города Каменного Тигра, десятки людей, развел я руками, обводя глазеющих на нас, видит, что я пришел и разговариваю с вами. Старший, вы должны быть разумны. Чужой голос одновременно со мной осадил Удала. Ничего не делай, брат, жди меня. Тот уже совершенно отчетливо скрипнул зубами, ожег меня злым взглядом и выдавил из себя. В другое время я бы посчитал эти слова угрозой, но сегодня спешу все на твою молодость и то, что жетон, которым ты размахиваешь, кружит тебе голову. Я пропустил его слова мимо ушей. Пусть так, главное, что прозрение уже не так жалит спину, а тоннель за спиной Юдала, наконец, разросся, коснулся камня площадки и сквозь него шагнул Артус. Надо же, а со стороны и не заметить, когда же происходит это бесконечное мгновение перехода, выглядит. Раз и тут, не обращая внимания на замерших по сторонам стражников, Артус быстрым шагом добрался до лестницы и оттуда склонился в приветствии. Уважаемый наниматель Ирл, собрат Удал, я Артус из города Каменного Тигра, рад лично видеть столь известного идущего. Позволь мне пройти к нанимателю, собрат. Удал помедлил два вдоха, но все же сделал шаг в сторону с лестницы. Когда появился брат Удала, в город перешли четыре десятка подчиненных Артуса и все уже, по сути, было решено. Самый опасный момент, когда портал могли закрыть в первые вдохи или убить выходящих из него, миновал. Сейчас уже слишком много свидетелей произошедшего, слухи уже пошли. Время, когда меня можно было втихую прибить, уже упущено. Да и не вышло бы. Да, Удал властелин седьмой звезды, но со мной пересмешник с его пятой звездой и еще три, пусть и покалеченных, но тоже властелина. Да, прозрение, да, опасно, да, Удал хотел убить меня, но сумел бы, не с первого удара, не с первого. Брат Удала был прилично старше него. Во всяком случае, внешне выглядел он так, что его можно было, скорее, принять за его отца. Но они были действительно братья, родные, а не братья по семье, оружию, пути к небу, или прочему. Просто разница в возрасте между ними была в 30 лет. Идущие к небу живут долго. Он быстро переговорил с Удалом и обернулся ко мне. Младший Ирл, рад приветствовать тебя в городе Пяти Ветров. Я Варай. Он даже склонил голову, прижимая кулак к ладони. Я ответил тем же. Едва мы закончили с вежливостью, как он громко, стараясь сделать так, чтобы его услышало как можно больше зевак, сообщил. Поздравляю тебя с основанием фракции, младший Ирл. Я ничуть не тише ответил. Благодарю за поздравление, старший Варай. Но по моему мнению, они немного преждевременны. Все, что у меня есть, это жетон от чиновника имперской пагоды и только-только созданная семья. Старший Варай, давайте вы поздравите меня с основанием фракции тогда, когда я отыщу ключ поля битвы, очищу город древних и восстановлю портал. Разумеется, в тот день я одним из первых перейду в твой город и повторю свое поздравление. Младший Ирл, не стал спорить со мной Варай, улыбнулся и сообщил, рад видеть, что ты скромен и в полной мере осознаешь всю ответственность, что возлагает на главу фракции такой жетон. Позволь мне на правах старшего помочь тебе, я приглашаю тебя и твоих людей. Семья Марлан выделит вам несколько домов, чтобы вы ни в чем не ощутили неудобства. Спасибо за предложение, старший Варай, но я думаю, что должен привыкать полагаться лишь на себя и меньше обременять старших. Выходит, в числе твоих положительных сторон еще и обстоятельность с гордостью. Спасибо за похвалу, старший Варай. Раз я отказался от вашего милостивого предложения, то могу я нагло попросить заменить его на другую услугу? Послышалась возмущенная мысль речь от Удала. Брат, я многое могу понять, но не вот такую приторную твою вежливость. Этот сопляк, Варай с неизменной улыбкой кивнул мне. Разумеется, но это было не все, что он сказал. Раз не понимаешь, то пока просто постой молча и бросай вот эти свои знаменитые злые и подозрительные взгляды, глава стражи семьи. Пусть он начнет нервничать. Не так давно я и Нора пытались ослепить друг друга улыбками, сейчас я и Варай делали то же самое. Но тогда свидетелем был только Седой, Сейчас же мы обманывали уже несколько сотен людей. С сегодняшнего дня во всех окрестных фракциях дома найма объявит, что я ищу смельчаков, которые устали от обыденной жизни и готовы рискнуть ради того, чтобы отыскать достойное их сил, талантов и умений место под небом. Боюсь, гостей вашего города изрядно прибавится. Я хотел просить старшего вора и старшего удала отнестись к ним с пониманием. Наглец, процедил удал, вслух. Я же, с прежней улыбкой продолжил. Но я не прошу и закрывать глаза в случае, если они будут вести себя вызывающе или нагло. Я лишь прошу справедливости при оценке их поступков. Боюсь, мне для основания фракции понадобятся не самые послушные и добропорядочные, такие просто не рискнут отправиться со мной. Что вы ответите на это, старший ворой? Он улыбнулся шире и кивнул. Я понял тебя, младший эрл. Я, брат удал и стража нашей семьи отнесутся к таким гостям с пониманием. Когда ты рассчитываешь выдвинуться на свои земли? Ха-ха-ха. Я сделал вид, что смущен. Старший ворой, я не могу ответить на этот вопрос. Месяц, быть может, два, я лишь буду собирать своих новых подчиненных. Два месяца. Протянул ворой и сделал вид, что задумался. Мне-то было слышно, чем он там на самом деле занялся. Брат, неужели мы стерпим этот плевок в лицо? Позволь мне. Позволить тебе, что? Жестко оборвал он удала. Позволить глупость, которая подведет нас под наказание стражи и разом лишит пары звезд. Ты в своем уме? Лучше утереться? Лучше. И именно потому, что ты не понимаешь подобных вещей, тебе и не доверяют большего, чем стража города. Но ты даже здесь едва не облажался, брат. Подряд и несколько раз. Здесь не выйдет привычно выбить пару тысяч духовных камней, или... Брат, да, я знал. Я тоже виноват в том, что ты привык брать пример с главы и все решать именно так. Улыбайся этому щенку, заверяя его в лучших наших намерениях и выполняя все его просьбы, если они в разумных пределах. Брат, снова повторил удал, как-то жалко и беспомощно. Если тебе не хватает своего ума, так имей смелость признаваться в этом хотя бы себе и пользуйся чужим, прикрывай моими советами свои слабые места, как оно было в молодости. Да, мы можем убить его сейчас, но что случится, когда через год имперская пагода решит проверить его успехи?